«Звукоизоляция была бы не лишней», – пожаловался Сикс, пока шел между рядами клеток в западном вестибюле. Его шаги заглушала какофония криков, рыков, воплей и визга. Не хотелось бы, чтобы рекруты услышали этот гам. «Уверен, я смогу добыть у одного из коллег-магасов звукопоглощающее поле», – ответил Орландиас, идущий рядом с апотекарием. «Исключено», – категорически отозвался Сикс. Примарх ясно дал понять. «Никаких контактов с киаварскими механику. Одно твое присутствие может указать, чем мы тут заняты. Это должно оставаться тайной». «Печальная ошибка», — заметил техноадепт. «Не считая технологию, которую мы вывезли с Терры, наша лаборатория оборудована исключительно бедно». «Думаешь, ресурсы гвардии Ворона так ограничены?» — удивился Сикс, едва не остановившись. «Ты понимаешь, что мы десятилетиями имплантировали генетическое семя в рекрутов?» «Да, и системы, которые вы используете, остались на прежнем уровне», — ответил Орландиас. «Уверен, что даже без данных Примарха смог бы увеличить вашу производительность на 10, а может даже на 15%. У нас тут не мануфакторум, Нексен, создание легионеров — не производственная линия. Но станет ею, когда мы закончим работу». Апотекарий не успел ответить, поскольку дверь в дальнем конце коридора открылась, и вошел командор Агапита. По выражению его лица, Сикс понял, что лорд Коракс не очень хорошо воспринял их последний доклад. Командор Когтей быстро зашагал по коридору. Его ботинки громко звенели, остальное покрытие. Из ближайших клеток доносилось рычание и фырканье. «Можете ничего не говорить, командор», — сказал Сикс, когда Агапита поравнялся с ним. «Лорд Коракс хочет более впечатляющих результатов. Надеюсь, есть хотя бы незначительные подвижки, о которых я мог бы доложить», — спросил Агапита. Он посмотрел на клетку слева от себя и с омерзением покачал головой. «Он хочет? Нет, это не вполне описывает его настроение. Он требует, чтобы вы оставили эти бессмысленные испытания и начали работать над улучшением формулы для рекрутов». «Бессмысленные?» — Орландиас стиснул кулаки, и его губы раздраженно скривились. «Уверен, примарх разозлится еще больше, если первая группа легионеров превратится в таких». Он махнул рукой на длинные ряды клеток. За решетками сидели и бродили туда-сюда самые разные млекопитающие и рептилии. Происхождение некоторых из них было невозможно определить. Они походили на бормочащие, уродливые комки плоти. Тела большинства увивали огромные мускулы. У других из чешуи или меха торчали костяные наросты. У нескольких обнаружились дополнительные конечности, лишние глаза, огромные зубы или увеличенные позвоночники. Покрытая зеленой шерстью мышь размером с собаку бешено бросилась на прутья клетки, выпуская и втягивая обратно когти. Из нижней челюсти торчали клыки. В другой клетке угрожающе свернулась двуглавая змея. Ее хвост был увенчан кривым шипом. Из клеток смотрели и рычали деформированные чудовища, с хищным любопытством наблюдая за легионерами и техножрецом. «Использование зверей Коракс считает ошибкой», — заметил Агапита. «Он не рассчитывает, что вы будете имплантировать новое генетическое семя прямо в рекрута. Да и Бран этого не допустит. С другой стороны, вживление генетического материала примарха нечеловеческим носителям не принесет успешных результатов». «Тогда мы в тупике», — сказал Сикс. «Как нам убедиться, что генетическое семя действует, если не можем испытать его на органических носителях? Информационное моделирование не даст нам требуемых результатов». «Это уже не моя забота. Нам придется вернуться к базовому анализу клеток», — произнес Орландиас, не сводя глаз с ящерицы с массивными плечами и наростами на позвоночнике. «Тогда мы сможем устранить больше аномальных реакций. Но мы ничего не сможем поделать с умственным воздействием и поведенческими побочными эффектами», — сказал Сикс. «Агрессия легионеру нисколько не повредит», — заметил Орландиас. «Оставим бездумную жестокость пожирателям миров», — ответил апотекарий. «Нам нужны дисциплинированные, обученные воины». «Что мне передать лорду Кораксу?» – спросил Агапита. «Он ждет от меня новостей о прогрессе и четкого плана по решению насущных проблем». Сикс и Орландиас переглянулись. Апотекарий вздохнул и кивнул, соглашаясь. «Я усыплю этих уродов и займусь изучением процесса разрушения клеток», — сказал Сикс. «Это даст нам немного новой информации, которую можно будет использовать в моделях. Я вновь начну базовые клеточные эксперименты с модифицированным генетическим семенем», — добавил Орландиас. «Сколько вам понадобится времени?» — спросил Агапита. «Я понимаю, что вам нельзя допускать ошибок, и буду поддерживать вас всем, чем смогу, но примарх нетерпелив. Каждый день приближает момент, когда Хорус атакует Терру. Когда мы достигнем успеха, время перестанет играть роль», — произнес Орландиас и указал на существ в дальнем конце коридора. «Там находятся результаты наших операций, проведенных с момента передачи вам последнего доклада. Мы вживили в детенышей генетический шаблон с намерением определить время, необходимое для полного созревания генетического семени. Звери в клетках были уже совсем взрослыми. У некоторых просматривались следы мутаций, но другие ничем не отличались от обычных представителей своего вида, за исключением размеров». Агапита удивленно покачал головой. «Вы предоставили доклад лишь 40 часов назад», — изумился командор. 37,3 часа назад, если быть точным», — тонко улыбнувшись, поправил его Орландиас. «Учитывая большой период взросления особи мужского пола, на прохождение всего процесса уйдет от 70 до 80 таранских часов». Агапита опять покачал головой, на этот раз с улыбкой. «Потрясающе! 80 часов, чтобы превратить мальчика в легионера. По крайней мере, лишь телом». «Не только физиологический, командор», — заметил Сикс уже с большим оптимизмом. «После завершения процесса наши рекруты будут обладать умственными и физическими задатками, которые намного превышают все, что мы видели раньше. Они станут быстро учиться. Небольшое дополнение к материалу примарха. Новые легионеры будут готовы с самого начала». «Просто отличные новости», — сказал Агапита. «Конечно, их необходимо сообщить Кораксу. Используйте столько времени, сколько понадобится на завершение работ с генотехом. Без идеального образца продолжать нет смысла. Не могу дождаться вестей о вашем успехе. Если все, что говорит примарх об увеличении набора, правда, то у нас появится неиссякаемый источник рекрутов. Я сообщу лорду Кораксу о ваших открытиях». «Да, командор», — сказал Орландиас. Агапита и Сикс кивнули друг другу, а затем командор оставил их. Апотекарий с техножрецом молчали, пока за Агапита не закрылась дверь. «Я рад, что командор верит в нас», — произнес Магас. Его брат не так сильно одобрял проект. «В Легионе он считается убежденным традиционалистом», — отвлеченно ответил Сикс, все еще смотря на закрывшуюся дверь. «Он и Бран трепетно относятся к наследию освобождения и вдалбливали это в меня и остальных с самых первых дней, как мы стали навиатами. Полагаю, гибель стольких воинов на Истване изменила его мнение на этот счет. Боюсь, он может слишком преувеличить наши успехи, рассказывая о них вашему примарху», — сказал Орландиас. «Нам стоит ускорить изыскание». «Согласен», — ответил Сикс. «Если мы вскоре не достигнем ощутимых подвижек, нетерпение лорда Коракса только усилится. Я никогда не считал его суетливым. Но он решительно настроен начать процесс восстановления». «Невзгоды часто приводят к отчаянию», — сказал Орландиас. «Не всегда», — отрезал Сикс, обернувшись к техножрецу. Он вспомнил слова, которые как-то сказал примар во время долгого отступления из зоны высадки. «Мы — гвардия Ворона. Освобождение родилось благодаря решимости и упорству. Борьба — наша пища, а невзгоды — лучший союзник. Атаковать, отступить и снова атаковать. Таково наше кредо, сущность легиона. Гвардия Ворона не отчаивается, когда обстоятельства складываются не в нашу пользу. Мы становимся только опаснее».